исправили текст, от первоосновы осталось несколько фраз. Я перепечатаю текст и утром отнесу Ульянову, а копию на студию. А во вторник приду на озвучание, говорит Ицков. Дайте-ка мне экземпляр, Игорь. Я внесу правку в свой экземпляр. Зачем? Я же завтра буду с текстом на студии. Ну, дайте, дайте. 13 декабря. Сегодня его, конечно, нет. Нет ни дома, ни у девок. Звоним Ульянову и выясняем, что никакой Игорь ни о какой Зыкиной с ним никогда не говорил. К счастью, текст у меня в руках, и на вторник можно назначить озвучание. Да вы что? Вы думаете, что я сижу у телефона и жду, когда меня пригласят читать текст о Зыкиной? Да у меня расписан каждый час до марта месяца. Не знаю, чем вам помочь, извините. Так не делают. Картина-то у нас январская, а Ульянов может читать только в марте. 20 декабря. Благодаря нашему сверхпробивному директору группы Еланчуку, Ульянова буквально похитили у артистического подъезда, где его ждали радио, телевидение и какая-то студия. Между репетициями и спектаклем привезли в аппаратную. Он, не глядя на изображение, «Скорее, ребята, я не успею пообедать перед спектаклем», от своего имени прочитал текст в течение получаса, прямо с листа, безо всяких репетиций. Талантливый человек. О многом он догадался, много интуитивно понял и рассказал о Зыкиной взволнованно и ярко. Фильм на концерте Людмилы Зыкиной шел долго и три раза был показан по телевидению. Постскриптум, 1997. Картина о Зыкиной позади. Уже по другой работе прилетаю я в Болгарию в мае 1978 года. С глаз долой и сердце вон. Казалось бы, как вдруг в моем номере раздается телефонный звонок. И я слышу в трубке голос, которому суждено врезаться в мою жизнь навеки вечной. Ну, теперь мне понятно, почему отменились мои выступления в Софии. Музыканты сказали, что видели тебя на улице. Тогда понятно, почему я заболела. Мы не можем с тобой находиться в одном городе. У меня от тебя аллергия. Я сразу заболеваю и отменяю концерты. Ха, но тем не менее, приди навестить меня. Мы с Виктором Федоровичем будем очень рады тебя видеть. Целую, жду. Вот так. 1978. 28 января. Новый год встречали дома, были Элик с Ниной. До этого в Доме кино состоялся пышный и веселый юбилей Рязанова 15.12.77. 1 января позвонила Л.Ю. и сказала, что Сережа на свободе. Он сразу полетел в Тбилиси и, разумеется, не звонит ни Л.Ю., ни Рузанне. Я позвонил Софико Чаурели, у которой он в тот вечер был в гостях, и перекинулся с ним парой слов. А дальше все пошло очень плохо. 7 января умер Азаров. Инсульт, 53 года. 24 января умер Ханютин, разрыв сердца в 49 лет. Ужасно все. Заваривается картина с болгарским красным крестом. 19 апреля. Прилетаем мы, туристы, в Лондон, размещаемся в автобусе и... куда же направляемся прямиком из аэропорта вместе со всем скарбом.